Синтия восхищенно взирала на происходившее. Впечатление было такое, что часть здания полицейского управления перенесли под навес, а потом окружили Юпитерами, лесами, камерами, стучами людей. — А я увижу Макса Кормика, — тихо спросила Синтия, тронув подругу за плечо. — Пойдем. Пейдж повела ее за собой туда, где в одном из шезлонгов Макс, прославленная кинозвезда, ожидал начала следующего дубля. Это был рослый, очень уверенный в себе человек, лет 40, с начавшими сидеть волосами и глазами цвета скорлупы спелого лесного ореха. «Доброе утро, Макс», — сказала Пейдж. «Позволь тебе представить майора Синтию Эрнст. Она из полицейского управления Майами». «А разве у нас в сценарии есть женщина-полицейский из Майами?» — спросил он недоуменно. «Нет-нет», — смутилась Синтия. «Я вовсе не актриса». «О, извините, мне просто показалось. Словом, вы больше похожи на актрису, чем на настоящего сотрудника полиции». «Если бы я была актрисой, я бы больше денег получала». Актер кивнул, явно испытывая неловкость. «Да, это правда, хотя и глупо. Не так ли?» «Не знаю, не знаю. Еще в школе я попробовала однажды сыграть в спектакле. Это оказалось дико трудно. Я все время думала о том, какой должна быть моя героиня, и потому все получалось очень неестественно». Макс Кормик взял ее за руку и подвел к накрытому столу. «Настоящий актер никогда не думает о том, как он играет. Никогда! Если начнет думать об этом, сразу станет заметно. Актер думает только о том, как ему остаться самим собой, то есть той новой личностью, в которую ему необходимо на время перевоплотиться. О новой жизни, работе, семье, обо всем». Синтия кивнула, и со стороны могло показаться, что она сделала это просто из вежливости. На самом же деле она запомнила каждое слово. 18 августа. Через 6 дней. В дверь квартиры Пейдж позвонили без 7:50 утра. Через несколько секунд звонок повторился. Синтия лежала в постели, но не спала. Она слышала первый звонок. Потом после второго заспанный голос Пейдж. «Какого черта в такую-то рань?» Дверь соседней спальни открылась, но прежде чем Пейдж добралась до входной двери, раздался третий звонок. «Не трезвоньте, я уже иду!» — крикнула Пейдж раздраженно. Синтия почувствовала, как участился ее пульс, но продолжала лежать неподвижно, будь что будет. Пейдж посмотрела в глазок и увидела на лестничной площадке мужчину в форме полицейского. Она отперла два замка, сняла накидную цепочку и открыла дверь. «Здравствуйте, мэм. Меня зовут Уинслоу МакГоун». Голос был негромкий, тон интеллигентный. «Я работаю вместе с майором Синтией Эрнст. Полагаю, она остановилась у вас?» «Да, что-нибудь случилось? Сожалею, что пришлось побеспокоить вас в столь ранний час, но мне необходимо ее видеть». «Войдите, сэр», — предложила Пейдж. Потом окликнула подругу. «Ты не спишь, Син? К тебе пришли». Синтия неспешно накинула халат и вышла в прихожую. С лучезарной улыбкой она приветствовала МакГоуна. «Привет, Уинслоу. Что привело тебя сюда с позаранку?» Он не ответил, а обратился к Пейдж. «Где мы с Синтией могли бы переговорить с глазу на глаз?» «Идите в мой кабинет». Она жестом указала себе за спину. «Закончите, дайте знать. Кофе уже будет готов». Когда Синтия и МакКоун уселись друг против друга, она сказала: «Ты что-то слишком серьезен, Уинслоу. Что-то стряслось?» Она говорила небрежно, а в уме крутились слова Макса Кормика. «Актер никогда не думает, как он играет. Никогда. Если начнет думать об этом, сразу станет заметно.